Глава 10. Все. Робби Бейкер стояла и смотрела, как бьет упругая струя в тонкую блестящую сталь, смывая орехово-карамельный крем, и чувствовала, что вместе с ним стекает водосток ее внезапный порыв. Отвлекшись на свои мысли, девушка не слышала, как перестала стучать вода в прозрачные стенки душевой кабинки, как зашлепали мокрые ноги по недавно уложенному новенькому паркету, как шумом выходит воздух через чуть приоткрытые тонкие губы и как вибрирует тонкая леска в руках ее молодого мужа. Руби думала об их разговоре с отцом сегодня утром. Рон Бейкер рассказал, что последние полгода она была заперта в элитной клинике для людей с ограниченными состояниями. Там, в горах, заботливый персонал пытался привести ее чувства и разобраться, что у нее с памятью, но как будто злая усмешка судьбы, она не помнила ничего из этого. Полный ноль. Зато теперь было неудивительно, что ее так разнесло, и фигура превратилась в желе. Вряд ли там у нее, накачанной лекарствами, были силы на что-то, кроме еды. Врачи не смогли понять, что и с ее памятью. На физическом уровне было все хорошо. Никаких нарушений, повреждений или новообразований. Оставалось только пожать плечами и свалить все на психологические проблемы. Психика защищала ее от событий, которые девушка не могла выдержать. Весь день Руби пыталась вспомнить, что она забывала. И каждый раз наталкивалась на одну и ту же мысль. Так или иначе, это было связано с ее мужем, Стэнли Кейном. Это предположение показалось смешным, как и ее внезапный порыв воткнуть в него острый нож, испачканный кусочками любимого торта с ореховым кремом. Скрипнул пол. Улыбнувшись, девушка ждала. Когда они ссорились, муж постоянно подходил к ней со спины, клал руки на живот и нежно целовал в шею. Жаркое дыхание коснулось кожи, и Руби прикрыла глаза. Может быть, она погорячилась? Наваждением казалась теперь эта мысль, что их свадьба была худшим решением в ее жизни. В следующий момент в горло впилась тонкая леска. Глаза распахнулись от удивления, руки взметнулись вверх, пытаясь протиснуть пальцы между режущей нитью и ничем, незащищенной кожей, под которой бешено пульсировала артерия. Она пыталась что-то сказать, но из горла вырывались лишь хрипы, становясь все тише и тише. Она пыталась извернуться и выпутаться из смертельной хватки, но тщетно, чувствуя, как силы покидают ее, Руби схватила нож с остатками орехового крема на остром лезвии и со всей силы ударила куда-то назад. Лишь бы ударить, лишь бы хоть еще на мгновение продлить жизнь. Нож вошел под ребра. Стэнли Кейн взвыл от боли и ослабил хватку. Еще удар в кость. Виск превратился в животный рык. Почувствовав свободу, девушка изловчилась выбраться из объятий мужа и бросилась вон из кухни, вон из квартиры, вниз по лестнице, игнорируя блестящие двери лифта. Не было времени ждать. Он мог догнать ее в любой момент. Почти скатываясь со ступеней, Руби летела вниз. Сейчас, как никогда прежде, она с упоением глотала воздух, а он пьянил похлеще изысканного вина отца. За спиной послышались шаги. Стэнли догонял ее. Было понятно, что мужчина просто так не отступится. Не доведи он начатое до конца, и его ждет смерть. Если не на электрическом стуле, так за дело возьмется сам Рон Бейкер. Он раздавит его своими собственными руками. Этот страх, животный, хищный, висел в воздухе, разбавляясь запахом свежей крови, капающей на недавно вымытый бетон. В следующую секунду правая нога поскользнулась на мокром полу, И Робби полетела вниз, ударяясь о ступеньки, о железные перила, о бетонные стены. Попытавшись встать, девушка завопила от боли в ноге. Видимо, треснула кость после падения. Поняв, что не может идти, она поползла. Кисти подгибались и болели, кожа сбивалась в кровь. Добравшись до следующего лестничного пролета, она начала спускаться. Но ладони скользили, было сложно удержаться, и девушка снова начала падать. В этот раз что-то хрустнуло в районе плеча. Тело пронзило новой волной боли. Из глаз хлынули слезы, и Руби уже не смогла сдержаться. Она забилась в угол, как испуганный зверек, и всхлипывала, не выпуская из дрожащей левой руки нож. Правая висела безвольно вдоль туловища. Стэнли Кейн не торопился. Он медленно спускался, стараясь не поскользнуться и не разделить судьбу с женой. Уж чего-чего, а умереть с ней в один день он никогда не планировал. И не важно, что там пишут в этих глупых сказках о счастливом конце. Что ж ты, Руби, бежишь от мужа? А как же и в горе, и в радости? Остановившись в паре шагов от нее, молодой человек облокотился на перила и рассматривал искалеченную жену с явным чувством отвращения на лице. «За что, Стэн?» — поморщилась девушка. «Разве отменили разводы?» «Разводы?» — протянул он, шутливо вытаращив глаза. «И лишиться твоего состояния?» «Состояние? Ты что? Откуда оно у меня?» Руби попыталась засмеяться и чуть не задохнулась от боли. Кажется, она сломала еще и пару ребер. «Не твои жалкие гроши! Наследство твоего отца!» «Наследство?» – прошептала девушка. «Ты что? Я разговаривала с ним утром. Он был жив». «А теперь уже нет», – заржал в голос Стэнли и вдруг стал серьезен. «Ты мне все испортила. Тебя не должны найти, пока не вступят в силу права на наследство. Ты вообще должна была просто уснуть. Но я забыл, лекарство в лаборатории, а ждать до завтра не мог. Поэтому...» Мужчина кинул взгляд на изрезанные леской ладони, присел на ступеньки и положил подбородок на сжатые в кулаки руки. Он смотрел на жену, как художник смотрит на неудавшуюся картину, которая самое место в мусорном ведре. «Идти ты не можешь. Тащить тебя по лестницам — такое себе удовольствие. Тем более он поморщился от боли в боку. Ладно. «Разберемся!» С этими словами он поднялся и подошел к забившейся в угол девушке. Она пыталась сопротивляться, но нож в ослабевшей руке дрожал и никак не хотел попасть в цель, разрезая окровавленным лезвием воздух. Говорят, что перед смертью человек видит самые значимые моменты из жизни. Она могла бы увидеть свое детство, беспечное, хоть и не самое радужное. Могла увидеть любимую работу и коллег, глотающих каждое ее слово. Могла увидеть вечера, проведенные на диване отца за бокалом красного сухого вина. Могла вспомнить сладость самого вкусного в мире торта, безе в перемешку с орехово, карамельным кремом. Может быть, ей даже вспомнились бы те дни, когда она провела в чудесном месте, почти у самого солнца в горах. Но Руби Бейкер не видела ничего. Только красными кругами перед глазами пульсировало сердце. Только дикой болью отдавались поломанные кости, с каждым вдохом разрывающие плоть, вгрызаясь в мышцы, застревая в связках. Только ненависть и страх захлестывали сознание. Тонкая леска вновь опутала горло, врезаясь в нежную кожу. Нож упал на пол с глухим звоном, разлетевшимся по подъезду. Было бессмысленно бороться. Она проиграла уже тогда, когда позвонила по номеру телефона, записанному на маленьком прямоугольнике из плотной бумаги, или еще раньше, когда попала в ту аварию. Если бы не она, Робби Бейкер никогда не оказалась бы в той больнице, куда по несчастливой случайности зашел Стэнли Кейн, чтобы проведать одного из своих друзей. А ведь у него их было так мало.